После истории с Горязиным Нарбут исчез из Петербурга. Куда? Надолго ли? Никто не знал. Прошло месяца три, пока он объявился. Объявился же он так. Во все петербургские редакции пришла краткая, но эффектная телеграмма. «Абиссиния, Джибути. Поэт Владимир Нарбут помолвлен с дочерью повелителя Абиссинии Менелика». Вскоре пришло и письмо с абиссинскими штемпелями и марками, в центре которых красовался герб Нарбутов, оттиснутый на лиловом сургуче с золотой искрой. На подзаголовке под штемпелем «Джибути Гранд-Отель» стояло: «Дорогие друзья, если вы мне еще друзья, шлю привет из Джибути и завидую вам, потому что в Петербурге лучше. Приехал сюда стрелять львов и скрываться от позора. Но львов нет, и позора, я теперь рассудил, тоже нет. Почем я знал, что он черносотенец? Я не венгеров, чтобы все знать. Здесь тащища! Какой меня черт сюда занес? Впрочем, скоро приеду и сам все расскажу. Брак мой с дочкой Менелика расстроился, потому что она не его дочка. Да и о самом Менелике есть слух, что он 7 лет тому назад умер.